спокойствие, — писал он. Если можешь, старайся не читать рецензий. И главное, никогда не отвечай на них. Книга хорошо продавалась, но Энджел ждала не только денег. Она ждала восхищения и славы. Как стремящаяся найти путь к излечению больной, девушка работала над новым романом и по его окончании собиралась приниматься за следующий. Она уже придумала ему название — «Шарлатан». Роман будет рассказывать о литературном пройдохе, обнищавшем писаке, литературная карьера которого не сложилась, об отравленном горечью неудач беспринципном человеке. Он зарабатывал себе на жизнь тем, что очернял других писателей, которые были гораздо лучше него. Таким образом, он усмирял свою зависть и не замечал, что сам он создать ничего не способен. Энджел представляла своего героя во всем его блеске. Мужчину-неудачника, видавшим виды плаще, с язвительным голосом и отвратительными привычками. Во всем мире у него не было ни единого друга, а имя его очень походило на имя Роланда Пирса. Глава пятая. Для старшего поколения жителей Норлия Альдерхерст сохранился в памяти как отдаленная деревенька, куда по выходным в фургончиках вывозила детей воскресная школа. Водонапорная башня, принадлежавшая этому местечку, видна была за много миль, а окружавшие его леса славились своими необыкновенными колокольчиками и серебристыми березами. Со временем промышленники и предприниматели перестали селиться в Норлии. Улицы, на которых стояли обветшавшие особняки эпохи королей Георгов, со временем наводнились домами рабочего люда. К концу века такими жилищами были застроены все старые поместья и фермерские угодья. Постройки подступили и к Альдерхерсту, и к Лабурнамсу с их знаменитыми лесами и серебристыми березами. За изгородями из пятнистого лавра и золотистой бирючины скрывались лужайки, через которые аккуратные дорожки, выложенные гравием, вели к тем самым новым домам, где жить теперь стало престижно. К тому времени, как Энджел с матерью переехали сюда, вдоль ровненьких дорог уже были проложены тротуары. Водонапорная башня высилась над поредевшими лесами. Мало кто из жителей чувствовал, сколь печально и уныло это место. Одной из тех, кто это понимал, была миссис Деверелл. В те времена, когда сюда выезжала воскресная школа, женщина находила это место очаровательным. Она любила собирать в лесу букеты из колокольчиков, бегать и кричать среди деревьев, и засохшие ветки хрустели у нее под ногами, а кусты ежевики цеплялись за юбку. О том времени у нее остались самые счастливые воспоминания. Даже о дождливых годах миссис Деверелл думала с радостью. Вот она натягивает на голову пальто и слушает, как капли дождя барабанят по листьям. А когда дождь прекращается, за водонапорной башней поднимается радуга, и тогда и земля, и воздух источают томительно сладкий запах. «Ни за что бы не подумала, что когда-нибудь я буду здесь жить», — однажды сказала она Энджел.